Глава 27. 1536 год. Письмо дрожало у него в руке. Глаза затуманились слезами. Кейт умерла. Среди ее немногочисленных вещей, отправленных королю, было и последнее письмо к нему. «И, наконец, я клянусь, что больше всего мне хочется видеть вас». Именно эти слова заставили его прослезиться. Он стал читать дальше, и печаль обратилась в ярость. Непокорная, до последнего вздоха она подписала свое послание: «Екатерина, королева». Жалость исчезла. Он был рад, что она умерла. Путь к союзу с императором расчищен. «Слава Богу!» — пробормотал Гарри. «Война нам больше не грозит». Анна ликовала. Она настояла, чтобы всем, кто находился при дворе, велели одеться в желтое для демонстрации радости по случаю избавления от их главного врага. Под звук фанфар Гарри с видом победителя внес принцессу Елизавету в церковь на торжественную мессу, а после с удовольствием показывал дочь придворным. В 2 года девочка отличалась острым умом и очаровала всех. Во время банкета она сидела на подушке, одетая в красивое атласное платье, одно из тех, что выбрала для нее Анна, и когда начались танцы, захлопала в ладоши. Ее пришлось долго уговаривать, что пора ложиться спать. Гарри был в приподнятом настроении. Кейт соединилась с Господом. Анна ждала ребенка, а императора ничто больше не удерживало от предложения дружбы английскому монарху. Мир не перевернулся от разрыва с Римом, и Англия снова находилась в выгодном положении, чтобы играть ведущую роль в Европе. Только одна вещь беспокоила его. Мария была больна. Весть о кончине матери стала для нее тяжелым ударом. Сердце подсказывало Гарри, что нужно поехать к дочери, но он по-прежнему сердился на нее и боялся вызвать недовольство раздражительной Анны, тем более что ее беременность развивалась так хорошо. Поэтому он тайно отправил гонца справиться о здоровье Марии и испытал облегчение, узнав, что хотя и убитая горем, она была вне опасности. Уже какое-то время Гарри не участвовал в турнирах, но поддерживал форму, занимаясь разными видами спорта, и был почти таким же стройным в талии и широким в плечах, как 20 лет назад. Пора было снова выйти на ристалище. Погода для января стояла прекрасная, и он собирался воспользоваться этим. Трибуны в Гринвиче были забиты битком. Облаченный в доспехи, Гарри скакал по ристалищу легким галопом, с копьем в руке. Зрители повставали с мест и подбадривали бойцов громкими криками. От скорости захватывало дух. Противник мчался ему навстречу на полном скаку. Гарри приготовился к удару. А потом внезапно он вылетел из седла и рухнул наземь. Могучий конь повалился на него, придавив так, что было не вздохнуть. Послышались испуганные крики зрителей и топот бегущих ног. Жеребца подняли, потом чьи-то руки откинули забрало, застучали по доспехам. «Ваша милость, вы ранены? Ваша милость, поговорите с нами!» «Все в порядке», — пробормотал Гарри, постепенно оправляясь от шока. «Вы так тяжело упали, чудо, что не разбились насмерть!» Это был Саффолк. Норфолк вообще решил, что вы мертвы, и побежал сообщить королеве. «Пошлите кого-нибудь за ним!» — прохрипел Гарри, пока ему помогали встать на ноги. Казалось, все тело у него болело. Он с трудом доковылял до шатра и вскинул руку, чтобы успокоить взволнованную публику. Он пришел в себя, хотя на самом деле это было не совсем так. Вызвали врачей, и те очень тщательно осмотрели короля. «Ваша милость, вы не пострадали», — объявили они. «Слава Богу, ваша голова цела. Воистину, Господь охраняет вас. Нужно смириться с этим, Гарри. «Турниры для вас остались в прошлом», — позже сказал королю Саффолк. «Лучше ездите верхом или гуляйте». Сидя в мягком кресле, Гарри, разбитый болью, глядел на него из-под лобья. «Пожалуй, стоит согласиться с вами. Я старею. Мы оба уже не молоды». Он нагнулся и потер икру. «Проклятая нога болит больше всего». «Вам станет лучше», — утешил его Чарльз. «Да уж, надеюсь на это. А теперь еще пройдоха докучает мне с погребением Кейт. Ее похоронят в Питерборо со всеми подобающими вдовствующей принцессе почестями. Но ваша неугомонная теща, леди Уиллоуби, недовольна этим и все жалуется. Она хочет присутствовать там вместе с вашей женой». «Моя жена сделает так, как я велю. Так пусть едет. Но я не хочу никаких демонстраций в этот день». Из уважения Гарри надел траур. Все-таки Кейт приходилась ему невесткой. И они прожили как супруги много лет. Он приказал отслужить заупокойную мессу в Гринвиче. А перед тем задумчиво и беспокойно сидел в своем кабинете. Печаль и чувство вины вели в его душе тяжелую борьбу. Нужно было как-то отвлечься. Он подошел к окну, поглядеть, нет ли кого-нибудь в личном саду королевы. И там была она, Джейн, та, кого он больше всего хотел увидеть, единственная добрая душа, способная дать ему облегчение, развеять тяжкие думы. Гарри поспешил вниз, и прежде чем Анна успела увидеть их из окна, торопливо позвал Джейн наверх, в свой личный кабинет. Глядя на нее, стоящую в дверях, такую милую, с выражением сочувствия на лице, король понял, она разделяет его чувства. Он усадил Джейн к себе на колени и уткнулся лицом в ее плечо, так же, как делал много лет назад, приходя за утешением к матери. Близость к ней не могла не взволновать его. Он нашел губы Джейн, и она не отстранилась от поцелуя. Но когда его рука скользнула к ее груди, затаило дыхание. «Сир, не нужно!» Джейн нервно хихикнула. Дверь отворилась, на пороге стояла Анна. На ее лице застыло выражение шока. «Как вы могли?» — взвыла она. Гарри отодвинул от себя Джейн и приказным тоном сказал ей: «Идите». Та выскочила из комнаты. «Дорогая, простите». Он попытался изобразить раскаяние. Анна истерически плакала. «Вы не представляете, как обидели меня!» — всхлипывала она. «Я люблю вас больше, чем Екатерина, и сердце у меня разрывается, когда я вижу, что вы любите другую». «Это ничего не значит», — заявил Гарри. «Ничего? Я видела вас собственными глазами». А вдруг она схватилась руками за живот. Глаза у нее расширились от страха. Гарри встревожился. «Что? Вы так расстроили меня!» — воскликнула Анна. «Успокойтесь, дорогая, и с вами все будет хорошо», — пытался унять ее Гарри. «Подумайте о нашем сыне». «Жаль, что вы о нем не думаете», — бросила она в ответ и оставила его стоять с разинутым ртом. Позже, в тот же день, их сын родился мертвым. «Зародыш 15 недель», — сказали королю. Он так мучительно переживал, что совсем не думал об Анне, восклицая в слезах: «Мальчик, большего горя не может быть ни у меня, ни у моего королевства. Моя жизнь была под угрозой. Я могла умереть», — сказала Анна. «И вам некого винить, кроме себя самого. Вы меня расстроили с этой девкой Сеймур». Гарри охватила злость. «Больше у меня сыновей от вас не будет», — холодно произнес он. «О чем вы?» — крикнула Анна. Он злобно взглянул на нее. «Я вижу ясно, что Господь не хочет давать мне мальчиков. Сейчас обсуждать это я не желаю. Мы с вами поговорим позже, когда вы оправитесь». С этими словами король оставил ее всю в слезах. Гарри вернулся в свои личные покои. Джентльмены принесли ему соболезнования, и он заметил, что на Рочфорде лица нет. Потрясенный своей утратой и злой на Анну, король едва мог отвечать им. Теперь он видел реальность, которая давно уже стояла у него перед глазами и смотрела ему в лицо. Господь опять недоволен им. «Меня завлекли в этот брак колдовством», — заявил Гарри. «Я считаю его незаконным и полагаю, что имею право взять себе другую жену». Джентльмены в изумлении уставились на него. Король нечасто делился с ними своими сокровенными мыслями, особенно по такому вопросу. Вот до чего он был расстроен. Уилл Сомерс, печально глядя на него, изрек: «В море есть и другая рыба, Гарри». «Пошел вон, дурак!» — рыкнул на него король. Брайан встретился с ним взглядом. «Я давно уже опасался, сир, что королева сложена неправильно и потому не способна вынашивать здоровых детей». «А она вообще была беременна?» — спросил Кэррю. «Как вы смеете говорить такие вещи?» — возмутился Рочфорд. «Хватит!» — рявкнул Гарри. Поздно вечером он послал за Джейн. Она пришла к нему в сумеречную королевскую часовню. Он сидел на своей скамье и плакал, не в силах сдержать чувства. Руки Джейн легли на его плечи. «Она потеряла моего мальчика», — шмыгая носом, проговорил Гарри. «Я знаю. С ней у меня сыновей не будет. Теперь мне ясно, что Господь не желает даровать мне мальчиков. Джейн, помогите мне. Я сильно опасаюсь, что опять вызвал его гнев. Эти выкидыши происходят не случайно. Так проявляется Божье неудовольствие. Боюсь, мой брак с королевой так же неугоден ему, как и мой незаконный союз с Екатериной». «Увы, сир, я хотела бы помочь вам», — прошептала Джейн, преклоняя голову к его голове. «Но я ничего не понимаю в таких вещах». Она замялась. «Если вы оставите королеву, это вернет вам расположение Господа? Тогда вы сможете вступить в другой брак с женщиной, которая выносит вам сыновей». Гарри кивнул. Джейн сразу добралась до сути дела. «Я в этом уверен, дорогая». Он взял ее руку. «Джейн, я уже не молод и не могу позволить себе ждать, пока Господь пошлет мне сына. Мне нужно срочно поговорить с Кранмером». Гарри крепко обнял ее и поцеловал. «Я люблю вас, Джейн. Вы дали мне разумный совет. Взгляните, у меня для вас подарок». Он достал из кармана что-то завернутое в бархат и вложил ей в руку. Джейн развернула ткань и обнаружила внутри изумрудную подвеску и в пару к ней кольцо с крупным камнем, втянула в себя в воздух. «Изумруды означают чистоту и верность», — сказал Гарри. «Не знаю, как благодарить вашу милость. Они прекрасны. Вы так добры ко мне. У меня нет слов, чтобы выразить, как я ценю это». Гарри потянулся вперед и нежно поцеловал Джейн. «Я бы отдал вам весь мир. И когда мы остаемся наедине, как сейчас, Джейн, вы не должны называть меня ваша милость или сир. Я Гарри, ваш покорный слуга». Она обвела руками его шею. «Хорошо, сир. То есть Гарри». Они засмеялись, но королю все равно было грустно. «Что мне сделать, чтобы вам стало лучше?» — спросила Джейн. Он взглянул на нее со страстью. «Утешьте меня. Помогите мне изгнать из сердца печаль, которую я чувствую». Джейн крепче сжала его руками. «Как я могу это сделать?» Вместо ответа Гарри жадно прильнул к ее губам и пробормотал: «Пойдемте в постель». Это случилось всего два раза. Дважды и только. Слишком мало. Однако в начале февраля Гарри пришлось покинуть Гринвич и отправиться в Йорк-Плейс на Масленицу и новую сессию парламента. Анну он с собой не взял. А это означало, что и Джейн придется оставить. Но вечерами король часто садился в барку и по реке отправлялся к ней. Его любовь к Джейн расцветала, как прекрасный бутон, открывающийся навстречу солнцу. Как же это было хорошо, как прекрасно, ничего похожего на его мрачную, неудержимую страсть к Анне. О них уже начали шептаться. В конце февраля, когда зажелтели на клумбах нарциссы, Гарри отправил Джейн письмо и подарок — кошелек с золотыми саверенами. «Ваша милость, мистерс Сеймур не может принять это», — сказал ему гонец. «Она встала на колени, поцеловала письмо, после чего вернула мне и то, и другое, заявив, что примет от вашей милости приданое, только когда найдет себе мужа». Гарри вновь подивился добродетели Джейн. «Поезжайте к ней еще раз», — приказал он. «Передайте, что я буду навещать ее или разговаривать с ней только в присутствии кого-нибудь из ее родственников». Желая порадовать Джейн, Гарри решил назначить ее брата Эдварда Сеймура джентльменом личных покоев. Он не сомневался в том, что Эдвард и Томас Сеймуры — амбициозные молодые люди, стремившиеся к продвижению по службе, побуждали свою сестру ублажать его. Их приятели Кэррию, Брайан, Эксетеры и Поулы, все консерваторы, единодушно поддерживали связь короля с Джейн и постоянно критиковали Анну в его присутствии. Минули те дни, когда он стал бы сердито одергивать их. Когда Гарри и Джейн воссоединились в Йорк-Плейсе, даже она нелестно отозвалась об Анне, о ее недобром нраве, сварливости и пренебрежении по отношению к нему. Анна сорвала медальон с портретом Генриха с шеи Джейн. Король отшатнулся, когда Джейн показала ему красный рубец на горле. Очевидно, Анна понимала, что ее дни миновали, и отыгрывалась на окружающих. Гарри хотелось снова залучить Джейн в свою постель, чтобы ощутить прикосновение ее любящих рук. Но после тех двух прекрасных ночей она держала его на расстоянии и даже не позволяла ему себя целовать. Королю нравилась ее неприступность, хотя он и страдал от неутоленного желания. Гарри поговорил с Кромвелем, обеспокоенный тем, как ему продолжать свои ухаживания за Джейн и как будут развиваться их отношения, если он не может видеться с ней наедине. «Я помогу вашей милости», — Кромвель улыбнулся. Его не ставили в тупик никакие проблемы. «Я освобожу свои комнаты в Гринвиче, откуда можно тайно проходить в ваши личные покои. Сэр Эдвард Сеймур и леди Сеймур могут поселиться там и присутствовать при ваших встречах с леди Джейн. Вы будете попадать туда из галереи, так что вас никто не увидит». «Пройдоха, вы прелесть!» — воскликнул Гарри. Все устроилось как нельзя лучше. Сеймуры удалялись в соседнюю комнату, когда Гарри приходил скромно засвидетельствовать свое почтение Джейн. Сперва ему было достаточно видеть свою возлюбленную и говорить с ней. Он удерживался от того, чтобы вынуждать ее на большее. Что думала Анна по поводу отсутствия Джейн, он не знал и знать не хотел. Но даже такая степень уединенности не уберегла их от сплетен. «До мессира Шапюи, кажется, дошли какие-то слухи», сообщил Кромвель королю в конце мая после заседания совета. «Я сказал ему, что ваша милость, по моему мнению, решили отныне вести более целомудренный образ жизни и больше не менять жен». Кромвель ухмыльнулся. Гарри помолчал. «Больше не менять жен?» Мысль о новом браке то и дело приходила ему в голову. Хитрым червем внедрялась в мозг. «Но как?» Кромвель предупреждал, что развод с Анной будет воспринят как признание, что он был неправ, когда оставил Кейт. И это может поставить под сомнение легитимность Елизаветы как его единственной наследницы. «Ясно, что Шапюи, — продолжил меж тем главный секретарь, — держится невысокого мнения о целомудрии мистерс Сеймур, так же, как в целом косо смотрит на мораль большинства англичанок. Но я поправил его». Услышав это, Гарри испытал большое облегчение. Казалось, от этого брака ему никак не избавиться, а жить и дальше в разладе с Анной было невозможно. Честно говоря, теперь она могла являться препятствием для союза с империей. Однако у Гарри не было иного выхода, кроме как бороться за то, чтобы Карл признал ее королевой. Это стало бы окончательным оправданием всего, что он сделал. Анна направила свою энергию на домашние дела, не скупясь тратилась на новые наряды для себя и Елизаветы. «Вот и хорошо», — думал Гарри. Однажды вечером он вошел в ее спальню и увидел наваленные на кровати рулоны пурпурной парчи, черного и золотистого бархата, ярко-розового и белого атласа, шкурки каракуля и горностая, киртлы из белого атласа и черного дамаста, ночные рубашки, плащи и тапочки. «Вы сделаете меня нищим», — заметил король, и Анна сверкнула ему улыбкой. Это была прежняя Анна, та, что могла раздразнить и очаровать его. Гарри вдруг ощутил прилив желания. «Может быть, они снова смогут зачать сына?» Кончилось тем, что он повалил Анну на постель среди атласа и бархата, не тревожась о том, что они могут испортить ткани. После Анна лежала и с ликованием смотрела на него, явно считая, что он снова принадлежит ей. Что ж, пусть наслаждается своими фантазиями, если в результате она не будет досаждать ему жалобами и упреками. «Император, видимо, теперь сам хочет заключить союз с вашей милостью и готов к примирению», — говорил Кромвель Гарри, когда они прогуливались по дорожкам личного сада короля, вдали от других придворных. «Из Италии пришли донесения, что он не позволил епископу Рима отлучить вас от церкви». Гарри это обрадовало. «Отлучение, написанное Климентом, так и не было обнародовано, хотя угроза оставалась, и советники опасались, что это сделает преемник Климента, папа Павел, который, судя по всему, был гораздо более стойким противником английского короля. А потому Гарри был благодарен Карлу за вмешательство. Этот знак внушал надежду. Император через Шапюи дал понять, что желает поддержать ваш брак с королевой Анной, если вы объявите законнорожденной леди Марию». Гарри наклонился сорвать для Джейн фиалки. «Пройдоха, вы одобряете этот союз?» «Я полагаю, он жизненно важен для безопасности и процветания Англии. Лондонские торговцы пострадали от разрыва с империей, ведь там их рынки. Они будут приветствовать новый альянс. Даже Болейны и их сторонники решили оставить надежды на Энтант с Францией и поддержать налаживание отношений с императором». Гарри слышал об этом от Анны. Кромвель понизил голос. «Ваша милость, королева отчитала меня за то, что я уступил свои комнаты Сеймурам. К несчастью, в последнее время она очень враждебно настроена по отношению ко мне. Мы рассорились с ней в прошлом году из-за роспуска монастырей. Она желала, чтобы их реформировали или использовали иначе, для благотворительности, образования. Благородная цель, — заметил Гарри, — но напрасная. Особенно если учесть вскрытые нами распутство и разложение. Скоро все монастыри будут закрыты, начиная с самых мелких. За ними последуют и крупные. Ее милости следовало бы задуматься о том, какие выгоды это принесет казне». При мысли о бесчисленных вазах с сокровищами, которые вскоре потянутся в его сторону, глаза Гарри заблестели. А заодно Он положит конец вредительской деятельности монахов и монахинь, тайно поддерживавших Рим. Гарри знал, что теперь Анна ненавидела Кромвеля. Она даже подталкивала короля к тому, чтобы отправить секретаря на плаху, и поручила своему Олмонеру в Страстную пятницу прочесть проповедь с призывом отправить на виселицу зловредных министров. Однако Гарри отмахнулся от всего этого, как от женского каприза. Он не собирался отказываться от Кромвеля. Решив подготовить твердую почву для союза с императором, заручившись его публичным признанием Анны королевой, Гарри пригласил Шапюи во дворец Гринвич во вторник на пасхальной неделе. Встречать посла у Гейтхауса должен был Рочфорд, после чего планировалось появление Кромвеля со словами, что король приглашает Шапюи посетить Анну и поцеловать ее в щеку. А это была огромная честь, выпадавшая только тем, кто находился в большой милости у короля. Гарри не беспокоила вероятность того, что Шапюи проигнорирует его предложение. У него был заготовлен лучший маневр. Рочфорд проводил посла на мессу в королевскую часовню. Когда Гарри и Анна появились на своей скамье, установленной в галерее над полным народа нефом, они приметили внизу двоих мужчин. Анна тоже была предупреждена обо всем задуманном. В положенный момент король и королева спустились по лестнице, чтобы сделать приношение на алтаре. Шапюи стоял внизу за дверью. Гарри ловко переместился так, чтобы посол оказался лицом к лицу с Анной, которая сделала ему глубокий реверанс, как самому императору. Тому ничего не оставалось, кроме как поклониться ей в ответ. Анна торжествовала. «Наконец-то!» — выдохнула она, когда они с Гарри вернулись на королевскую скамью. «Надеюсь, мне удастся поговорить с ним за обедом в моих покоях». Однако Шапюи там не появился. «Почему он не пришел, как другие послы?» — спросила Анна, сильно смущенная. «Вероятно, у него есть на то причины», — ответил ей Гарри, внутренне негодуя, хотя не Анна дала для этого повод. На заседании совета обсуждалось, что выгоднее для Англии — союз с императором или с Францией. Король все больше склонялся в пользу последнего, потому что Анна могла родить ему сына, и Гарри не желал допускать, чтобы Карл диктовал ему условия взамен на признание ее королевой. Тем не менее, недавно он узнал, что Кромвель, стремясь потрафить своим друзьям-торговцам, добился прогресса в переговорах с Карлом и зашел в них довольно далеко, не посоветовавшись с ним. Гарри возмутила такая дерзость. Встретившись в тот день с Шапюи, король отвел посла в нишу у окна, чтобы поговорить с ним без свидетелей, особенно стараясь исключить из их числа Кромвеля. Приосанившись и демонстрируя весь свой величественный рост, Гарри постарался выказать подчеркнутую холодность в отношении обсуждаемого альянса к очевидному испугу Шапюи. «Император должен извиниться за то, как он вел себя в прошлом по отношению ко мне, и признать леди Анну моей королевой, причем письменно», — потребовал король. Кромвель услышал его слова. Гарри на это и рассчитывал. Секретарь недовольно покачал головой. Оба они прекрасно понимали, что Карл никогда не согласится на такие унизительные условия. Шапюи ушел весьма мрачный с виду, и Кромвель попытался отговорить короля. «Уймитесь, пройдоха!» — прорычал тот. «От вас столько проблем! Не знаю, о чем вы думали. Клянусь святым Георгием, королева говорила мне, что вы работаете против меня. Видно, нужно было прислушаться к ней. Но, сир, вы хотели этого союза. Я всегда лишь старался, как мог, исполнить ваше желание». «Неужели?» — Гарри распалял сам себя. «Больше похоже, что вы решили забыть о нем. А нам известно, что бывает с теми, кто так поступает». Кромвель поспешил удалиться. Его лоб блестел от пота. В тот вечер Гарри сообщили, что главный министр заболел и уехал домой в степни. Кто бы в это поверил? Кромвель чудом выздоровел и вернулся ко двору спустя 5 дней. К этому моменту Гарри успокоился и был готов возобновить добрые отношения с ним. А вот к чему он не приготовился, так это к тому, что Кромвель и другие советники, весьма мрачные и, да, чрезвычайно испуганные, дружно упадут перед ним на колени. «Ваша милость», — начал Кромвель, не вставая, — «наша тяжелая обязанность сообщить вам. Мы обнаружили свидетельство дурного поведения королевы. Вероятные преступления ее столь мерзостны, что мы, проводившие расследование, содрогались при мысли о том, в какой опасности вы находились, и осознали, что долг не позволяет нам скрывать их от вас. Мы можем только превозносить Господа за то, что Он сохранил вас». Гарри был настолько ошеломлен, что его заколотило. «Какие преступления?» — резко спросил он хриплым голосом. Кромвель как будто заколебался. «Некоторые дамы-королевы заявили, что она изменяла вашей милости, причем не с одним мужчиной». «Ему наставили рога? Что? Он король! Никто не наставляет рога королю! Как она посмела?» Гарри почувствовал, что заливается краской. «С кем?» «Разбирательство еще не закончено, сир», — сказал сэр Энтони Браун. Гарри попытался оправиться от удара. В голове у него шумело. Он ощущал приближение очередного приступа мигрени. «Предъявите доказательства», — потребовал он. Кромвель встал, вынул из-за пазухи несколько документов и передал их королю. Гарри быстро просмотрел бумаги. Это были показания женщин, служивших Анне, и, казалось, они состояли из одних злобных сплетен. Сердце его забилось ровнее. «Джентльмены, я думал, вы государственные мужи», произнес Гарри, скрывая за презрительным тоном свое потрясение тем, что все зашло так далеко. «Удивительно, как это вы прислушиваетесь к таким глупостям? Вы же знаете, какими вздорными бывают женщины». «Это еще не все», — продолжил Кромвель, и его свинячье лицо побледнело от тревоги. «Имеются и другие обвинения». «В государственных бумагах их полно», — рявкнул Гарри. «Королеву не любят. Люди в чем только не обвиняли ее на протяжении многих лет. И все это оказалось ложью, вы сами знаете». «Точно так, сир. Но эти леди были встревожены в достаточной мере, чтобы прийти к нам». «Вполне возможно, но их бредни ничего не доказывают», — огрызнулся Гарри и потряс бумагами перед лицом Кромвеля. «Я благодарю вас, джентльмены, за вашу работу». Король уже готов был отпустить их всех, но тут опять заговорил Кромвель. «Ваша милость, вы дадите нам разрешение провести дальнейшее расследование?» — спросил он. «Речь идет не только о супружеской измене. Дело касается вещей гораздо более серьезных». Гарри заколебался. В глубине души он уже отмахнулся от этих обвинений, посчитав их коварным заговором, который сплел Кромвель, чтобы избавиться от Анны. Но теперь ему пришла в голову мысль. «Если в результате отыщутся основания для развода, затеянное Кромвелем следствие может открыть ему путь к свободе от уз постылого брака». Перед глазами Гарри всплыл образ Джейн. Вот она лежит в его постели, а вот улыбается ему, держа на руках сына. Пронесшиеся в воображение картины укрепили решимость Гарри. «Да, пройдоха», — сказал он. «Я поручаю вам всем провести дальнейшее расследование. Надеюсь, вы во всем разберетесь». Советники поднялись и вышли из комнаты. Гарри смотрел им вслед. Неужели это правда? Или всего лишь злоязычные сплетни? Если правда, то с кем Анна изменила ему? Лежа ночью без сна, Гарри задавал себе один и тот же вопрос. Кто мог на такое осмелиться? Она ведь королева, честное слово. Но показания оказались такими тривиальными, что невозможно было прийти к какому-нибудь заключению. Очевидно, его советники не нашли никаких более достоверных свидетельств. Хотя доказательство неверности Анны могло послужить к его выгоде. Гарри внутренне содрогнулся от мысли. А вдруг это окажется правдой? Ведь в таком случае ему придется действовать. А значит, публично признать себя рогоносцем. Как ему снести этот жесточайший удар по собственному достоинству? И как ему жить в неведении, пока совет ведет расследование? Разве сможет он вести себя с Анной нормально, все время мысленно вопрошая? Неужели другие мужчины знают ее не хуже, чем он? Как ему теперь смотреть на придворных, собиравшихся в ее покоях для дозволенных развлечений, не думая постоянно, а не этот ли один из ее любовников? Гарри пытался не утратить здравомыслие. Королева Англии редко оставалась одна. Ей было бы трудно, почти невозможно сохранить свою незаконную связь в тайне. Она не смогла бы обойтись без содействия, по крайней мере, одной из дам, может быть, как раз из числа тех, кто дал показания против нее. И все же представить себе такое было крайне сложно, слишком велик риск. Анна знала, что между ней и ее врагами стоит один лишь он, Гарри. Так зачем ей предавать его и ставить под угрозу все, что у нее было, ради нескольких часов греховного удовольствия? Он не мог поверить, что она совершила измену, так как отчаянно желала родить сына. Он достаточно часто зачинал ей детей. Часы на Гейтхаусе пробили 3. К этому моменту Гарри решил не верить никаким обвинениям. Пока. Он подождет и посмотрит, что покажет дальнейшее расследование. Промучившись всю ночь, Гарри заставил себя быть спокойным и собранным перед новой встречей с советниками. На этот раз лорд-канцлер Одли попросил разрешения назначить 2 специальные комиссии для расследования преступлений, совершенных в Мидлсексе и Кенте, и заслушать все дела в соответствии с законом. Их задача, сир, определить, есть ли в деле суть и стоит ли начинать по нему разбирательство. «Я понимаю», — резко сказал Гарри. «Хорошо, действуйте». «Наше единственное желание — установить факты для успокоения ума вашей милости», — утешил его Кромвель. «Все будет сохраняться в тайне, пока не наберется достаточного количества свидетельств, подтверждающих обвинение». «Если наберется», — сурово поправил его Гарри. «Я могу отдать распоряжение, чтобы канцлерский суд выдал необходимые документы от имени вашей милости», — сказал ему Одли. «Хорошо», — повторил Гарри, вставая. «Но будьте осторожны, чтобы не запятнать честь королевы, а вместе с ней и мою, пока у вас не будет серьезных на то оснований».